При приближении корабля к побережью на полверсты верхушка ближайшей к нему башни начинает светиться алым. Затем от нее к нарушителю протягивается тонкий луч того же цвета, и корабль в мгновение ока превращается в пепел вместе со всем экипажем. Я повторил попытку, желая понять силу неизвестного оружия или заклинания, не знаю, что это. Во второй раз маги на борту передового судна знали, что их кто-то атакует, и держали защиту. Однако это не помогло. Защита продержалась всего около 20 секунд. Решив больше не губить людей без толку, я отправил на территорию Карвена несколько отрядов степняков, в основном поближе к побережью, чтобы посмотрели на эти самые башни с суши. Ни один отряд не вернулся. «Гаптов хвост мне в глотку!» — ошарашенно пробурчал Храд. «Это что ж такое у святош деется?» «Неизвестно», — развел руками Меркат. «Агенты молчат, все до единого. Их амулеты связи не отвечают, как это ни странно. Причин не знаю. В конце концов, мы с Ксанхом решили отправиться туда сами, чтобы своими глазами увидеть, что происходит. Едва ушли живыми». «Видели хоть что-нибудь?» — выпалил Тинувель. «Очень немногое», — тяжело вздохнул Эльдар. Не прошло и 10 минут после выхода из портала, как в небе над нами появились блестящие на солнце, возможно, железные птицы, окруженные какого-то рода силовой защитой, и залили огнем все пространство в пределах полуверсты от точки выхода. Температура была такова, что наши защитные заклинания не выдержали. Пришлось срочно телепортироваться обратно в империю. После этого мы поняли, что необходимо доложить о происходящем вам. «Железные птицы, заливающие все вокруг огнем?» Побелевший Санти медленно встал. «Я видел это во сне. Я вам рассказывал, помните?» «Помним», — покосился на него Энет. «Значит, пришла та самая беда извне?» «Возможно», — Скоморох сжал кулаки. «Необходимо выяснить об этом все, что сможем». «Для начала необходимо разработать саму тактику проникновения в Карвен», — возразил граф. «Исходя из рассказанного Ксанхом и Меркатом, можно сделать вывод, что карвенцы или кто-то там еще способны ощущать открытие портала и точно определять его местонахождение. Ничем иным объяснить столь быстрое появление железных птиц я не могу». «А что у Рукхай?» — поинтересовался орк. «Они ничего необычного не докладывали с карвенской границы?» «Пока нет», — ответил Меркат. «Возможно, просто не успели. Надо запросить приграничные крепости». «Я могу», — встал Храд. «Ориентиры в Рарх-Роторм хорошо помню. Только появлюсь там в плаще Эльдара, а не Императора. Череп крепости не гмырх линялый, но он по моему поведению и говору вполне способен понять, что я тоже Урукхай, а нам этого не надо. Эльдаром же может оказаться и орк». «Хорошо, действуй», — кивнул Лек. Храд не стал терять времени, его тело окутал туман, через несколько мгновений превратившийся в серо-серебристый плащ, и орк исчез в портале. «У нас в Эльваране есть древний артефакт, позволяющий наблюдать за любой точкой мира», — припомнил Тинувель. «Благодаря ему эльфы всегда и были в курсе происходящего, а отнюдь не с помощью своей слабой разведки. Думаю, отец не откажет, если я попрошу дать воспользоваться Норель-Лан. Придется, конечно, сообщить, что происходит, но это небольшая цена. Интересно, — заметила Нед. Попробуй, мало ли. И я не против, — согласился Санти. Лек ничего не сказал, выразив согласие через общую эмпатию. Эльф встал и тоже скрылся в тумане телепорта. Оставшиеся трое императоров переглянулись, покосились на невозмутимого Веркита, затем посмотрели на эльдаров. Те молча ждали, что им прикажут. «Думаю, нам следует самим поглядеть, что делается в этом Дархотовом Карвене», — нарушил молчание Санти. «Мне тоже так кажется», — хмуро согласился Нед. «Но не так, как обычно. Предлагаю переодеться в одежду простых карвенцев и телепортироваться в какой-нибудь крупный город, а там быстро делать ноги с точки выхода. 10 минут — срок немалый. Можно затеряться в толпе. Не думаю, что святоши или их неизвестные союзники станут уничтожать целый город на своей территории, чтобы добраться до лазутчиков. А в случае чего успеем телепортироваться обратно. На создание портала много времени не нужно. Эта мысль одобрил Лек. Но идти стоит только нам самим. Раз защита эльдаров не выдерживает, не стоит ими рисковать. Слишком их у нас мало. Наши возможности больше на порядок. «Так и сделаем», — подвел черту Санти. «И прямо сейчас. Мне все это настолько не нравится, что шкуру морщит. Хочу знать, что там происходит. Веркит, держи наготове тан исцеления». «Не рискуйте там слишком», — пробурчал повар. «А тан подготовлю, не боись». «Думаю, что нам также не стоит появляться в одном городе», — задумчиво сказал Скоморох. «Я, например, отправлюсь в столицу, Карванек». «Я на крайний юг, в Кар-Медар», — согласился Горец. «А я на север, в Кар-Аталь», — добавил граф. «Вот и решили», — кивнул Санти. «Пошли на склад, подберем себе карвенские тряпки». Императоры переместились в подвальный этаж замка призраков, где располагались гигантские склады и погреба. Все на свете, наверное, можно было отыскать там. Заклинания сохранения сберегали продукты свежими, а одежду — нетленной. Пошитые больше 1000 лет назад вещи выглядели как новые. Современных тоже хватало. Кто знает, что завтра понадобится императору? Вот эльдары и пополняли постоянно склады, чтобы не искать что-нибудь необходимое в спешном порядке. Обычная для карвенских ремесленников средней руки одежда нужных размеров отыскалась быстро. Все трое переоделись и вскоре исчезли в порталах, на всякий случай навесив на себя всю возможную защиту.